Кулюк. Нравственность. И воистину ты, о Мухаммад, без сомнений выстроен на величественной нравственности. То есть Всевышний Творец заложил в тебе величественную нравственность как неотъемлемую часть твоей сути. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркивал: «Воистину основной частью и целью моей пророческой миссии является доведение высоких нравов до полноты и совершенства. Наилучшими из вас являются те, кто наилучшие по морально-нравственным качествам. Наиболее полной будет вера у тех верующих, у кого наилучшая нравственность. Воистину, вы не овладеете людьми, не сможете расположить их к себе лишь посредством богатств, однако ясным ликом, открытостью и высокой нравственностью». У пророка Мухаммада спросили о высокой нравственности, и он процитировал из Корана: «Возьми себе на вооружение умение прощать, быть снисходительным. Повелевай следовать, а также побуждай учитывать общепризнанные нормы благородства и праведности. И отвернись от невежд, не обращай на них внимания, не отягощайся их враждебным поведением или грубыми словами, не отвечай на их плохое плохим». Смотри священный Коран, 7 сура, 199 ее аят. Пророк Мухаммад затем добавил: «Высокие нравы — это когда ты налаживаешь связь с тем, кто порвал ее с тобой. Восстанавливаешь дружеские или, например, родственные отношения с тем, кто оборвал их в одностороннем порядке. Когда ты благодетельствуешь, помогаешь тому, кто в свое время лишил тебя или не помог. Когда ты прощаешь того, кто обидел, оскорбил и притеснил тебя». У пророка Мухаммада однажды спросили: «Что больше всего способствует становлению человека обитателем рая?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Наличие высоких нравственных качеств». Неспосланный милостью для миров подчеркивал: «Самым тяжелым, одним из самых весомых достояний на чаше благих дел верующего в судный день будет высокая нравственность. И воистину грубые и невоспитанные люди ненавистны пред Всевышним Аллахом». Вот мудрые богословские цитаты, связанные с раскрытием практического применения данных хадисов. Высокая нравственность – это наилучшее качество наряду с верой, носителем которого может быть человек. Ценность и сущность человека определяется именно этим. Внешним своим видом человек может сокрыть от людей те или иные изъяны, недостатки. А вот воспитанность и нравственность показывают, что он представляет собой на самом деле. Ар-Рази говорил: «Нравственность — это когда своим делам ты даешь низкую оценку, сколь бы значимы они ни были, то есть умеешь быть самокритичным, а вот тому, что от него, Всевышнего, наивысшую, то есть ценишь божественные блага и считаешь их крайне значимыми для себя». Абу Мухаммад Ар-Рази умер в 353 году по хиджре. Он является одним из богословов мусульманской истории. Он говорил: «Красноречие присуще ученым. Умение давать разъяснение намекам присуще мудрецам. а кто умеет объясняться, не используя упомянутое, это уже очень высоко. Ты терпелив тогда, когда не жалуешься, и никто, кроме Всевышнего, не знает о твоих проблемах. У имама Ар-Рази однажды спросили: «Странно, почему люди, зная свои ошибки, не перестают совершать их?» Он ответил: «По той простой причине, что люди больше хвастаются своими познаниями, нежели применяют их в жизни. Все их внимание сосредоточено на внешнем облике, а культурой и нравственностью своего внутреннего мира они не занимаются. Именно поэтому они слепы сердцами и непрактичны, ограничены и ленивы в делах. Нравственность — это когда ты близок к людям, но далек от того, что меж ними, далек от разбирательств, ссор, споров, сплетен и тому подобного. Передается, что однажды Ибрагим ибн Адхам шел по степи. Повстречался ему солдат и спросил: «Где здесь ближайший населенный пункт?» Праведник указал на кладбище, за что получил удар по голове и услышал непристойные слова в свой адрес. Солдат пошел дальше и неподалеку увидел людей, которые оповестили его о том, что он столь скверно поступил с известным хорасанским праведником. Солдат, переосмыслив свой поступок, вернулся и начал было извиняться, на что получил ответ: «Когда ты ударил меня, я попросил у Всевышнего для тебя рая». Солдат в недоумении спросил: «А за что? Почему?» Ибрагим ибн Адхам ответил: «Я точно знаю, что Аллах воздаст мне за эту боль благом. Поэтому я не хотел, чтобы твоим уделом из данного обстоятельства стало зло, наказание». Ибрагим ибн Адхам умер в 161 году по хиджре. Приводится примерный год его смерти, так как этот известный праведник был постоянно в пути. Он вырос в очень богатой семье и однажды на охоте призадумался о смысле жизни, что и побудило его оставить безмятежную и сытую жизнь в отчим доме и отправиться по пути приобретения знаний. Среди ученых своего времени Ибрагим ибн Адхам был известен прекрасным красноречием. Ученый-богослов Суфьян ас-Саври, когда замечал его среди пришедших внять его назиданию, спешил завершить свою речь из уважения к красноречию и грамотности этого праведника. Ибн Адхам зарабатывал себе на жизнь в периоды сбора урожая, а также охраняя сады и приусадебные хозяйства. Передается, что однажды пророк Моисей обратился ко Всевышнему с мольбой: «О Боже, прошу Тебя сделать так, чтобы люди не приписывали мне то, чего во мне нет, чтобы они не наговаривали на меня то, что мне не свойственно, не присуще». На что посланник Творца получил божественное откровение от Господа миров: «Я не сделал это исключением даже для себя. Как же я сделаю это для тебя?» Людские языки чего только порой не проговаривают в адрес Всевышнего Аллаха, Господа миров, Творца всего сущего. Но при этом они не высыхают и не вываливаются из челюстей столь невоспитанных людей. Почему? У человека отсрочка до момента, когда тело испустит душу. До этого Аллах, по милости своей, дает человеку возможность раскаяться и исправиться. Аль-Фудейль ибн Ияд говорил: пусть уж моим спутником будет воспитанный грешник, нежели невоспитанный праведник. Абдулла ибн Мубарак описывал нравственность так: добрый открытый лик, добродушный взгляд, полная отдача себя благому и праведному, маруф, и непричинение другим боли. Нравственность, когда на тебя никак отрицательно не влияет тот, кто стоит рядом с тобою в жизни, в беседе, в делах, в молитве намазе. Невоспитанность — это когда глаза твои постоянно замечают проявление ее невоспитанности в других, а не в самом себе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Самым тяжелым, весомым на чаше благих дел в судный день будет набожность и высокие нравы. Благонравие, то есть, например, 10 единиц, приобретенные по результату высоконравственного благородного поступка, будут значительно более весомыми и тяжелыми, нежели 10 единиц вознаграждения, зафиксированные ангелами по результату подаяния милостыни или, например, совершения дополнительной молитвы. Воистину, самыми любимыми из вас и самыми близкими ко мне в судный день будут наилучшие из вас по моральным и нравственным качествам». Часть сподвижников просили пророка Мухаммада молить Всевышнего о проклятии в адрес язычников, на что посланник Аллаха ответил: «Господь ниспослал меня милостью в качестве милости, а не наказанием, не в качестве наказания». Одна из молитв дуа, с которой периодически мусульманин обращается ко Всевышнему. «О Господь, усовершенствуй мою нравственность, подобно тому, как Ты совершенно сотворил меня». Аминь.